разрывают их на куски, точно бумагу», — объяснил Волков. «О, правда?» Некоторое время они шли в тишине. «Почему я?» — думал Сдумс. «В этом городе каждый день умирают сотни людей, однако у них никаких проблем не возникает. Они просто закрывают глаза и просыпаются кем-то еще, или где-нибудь там на небесах, ну или в какой-нибудь преисподней, или пируют с богами, что не так уж заманчиво. Боги, по-своему, неплохие ребята, но приличному человеку с этой шайкой лучше не связываться. Зен-буддисты, к примеру, полагают, что после смерти ты становишься хозяином всех сокровищ мира. Некоторые классические религии утверждают, что, умерев, ты попадаешь в чудесный сад, полный юных девушек. И такое обещает религия? Интересно, — невольно подумал Сдумс, — может ли мертвец подать заявление о перемене гражданства?» И как раз в этот момент его лицо встретилось с булыжниками мостовой. Обычно это выражение служит поэтическим описанием того, как человек взял и приложился мордой об мостовую. Но в данном случае булыжники сами встретились с лицом Сдумса, потому что они взмывали вверх, бесшумно описывали дугу над переулком и камнем падали вниз. Сдумс и Волков растерянно уставились на взбесившуюся улицу. «Не часто такое увидишь», — сказал наконец Вервольф. «Что, что? А летающих камней мне видеть не приходилось?» «Ага, взлетают в воздух, как птицы, и камнем падают вниз», — добавил Сдумс и осторожно потрогал один булыжник носком башмака. Камень сделал вид, что он и сила тяжести лучшие друзья, и ничего необычного не случилось. «Ты ведь волшебник?» «Был волшебником», — поправил его Сдумс. «Был волшебником. Что такое здесь творится?» «По всем признакам, это самое настоящее необъяснимое явление», — авторитетно заявил Сдумс. «И это не единственный случай, а причины понятия не имею». Он еще раз пнул булыжник. Камень сохранял невозмутимый вид. «Ну, мне пора», — сказал Волков. «Кстати, каково быть вервольфом?» Волков пожал плечами. «Одиноко. Никак не подстроиться. Когда я волк, то все время вспоминаю, как хорошо быть человеком. И наоборот. Иногда, становясь волком, я убегаю в горы. Когда месяц висит в небе, когда образовался наст на снегу, когда горы кажутся тебе бесконечными. Другие волки, ну, они, конечно, тоже чувствуют это. Но я, в отличие от них, еще и понимаю. Чувствовать и понимать одновременно. Никто, кроме меня, не знает, что это такое. На всем белом свете никто даже понятия не имеет. Это так мучительно — осознавать, что ты один». Сдумс почувствовал, что балансирует на краю ямы полное сожаление. Он никогда не знал, что следует говорить в такие минуты. Волков вдруг повеселел. «Кстати, а каково быть зомби?» «Нормально, не так уж плохо». Волков кивнул. «Еще увидимся», — сказал он и зашагал прочь. Улицы начинали заполняться людьми. По мере того, как происходила неофициальная передача города ночным населением Ангкор-Парка дневному, Сдумса старались обходить стороной. Никому не хотелось столкнуться лицом к лицу с зомби. Он добрел до ворот университета, которые уже были открыты, и проковылял в свою спальню. Кстати, потребуются деньги на переезд и всякое такое, но за долгие годы жизни Сдумс скопил приличное состояние. Но вот оставил ли он завещание? Последние лет 10 или около того он был несколько не в себе. Какое-то завещание наверняка есть. Но достаточно ли он выжил из ума, чтобы завещать все свое состояние самому себе? Оставалось надеяться, что так оно и было. Оспорить завещание крайне трудно, и об успешных исходах таких дел он ни разу не слышал. Сдумс поднял половицу у изножия кровати и достал мешок с монетами. Вроде бы он откладывал их на старость. Здесь же хранился его дневник. Этот дневник был рассчитан на 5 лет, но многие годы Сдумс не делал ничего, что стоило бы запечатлеть на бумаге, или к вечеру он уже не помнил, что именно делал днем. Поэтому записи в дневнике были крайне нерегулярными и в основном касались фаз Луны и всевозможных праздников. К некоторым страницам прилипли старые леденцы. Но кроме дневника и денег под половицей было еще что-то. Он пошарил в пыльной нише и нащупал пару гладких шаров. Достал и озадаченно уставился на свою находку. Встряхнул шары, породив миниатюрные снежные бури. Изучил надпись и сделал вывод, что это, скорее всего, не буквы, а рисунок букв, причем довольно приблизительный. Сдумс еще пошарил в нише и выудил оттуда третий предмет – чуть погнутое металлическое колесико. Одно маленькое металлическое колесико, рядом с которым лежал еще один шар, только расколотый. Сдумс в недоумении рассматривал свои находки. Конечно, последние 30 лет о здравом уме и твердой памяти даже речи быть не могло. Иногда он надевал исподнее поверх одежды и пускал слюни, но чтобы коллекционировать сувениры и маленькие колесики... За спиной кто-то тактично кашлянул. Сдумс смел загадочный предмет обратно в тайник и обернулся. Комната была пуста, но за открытой дверью кто-то явно прятался. «Да?» — окликнул он. «Господин Сдумс, это всего лишь я», — ответил громкий, низкий и вместе с тем крайне застенчивый голос.